Когда Полина сердилась, она обрушивала на него целый град пустых и несправедливых обвинений. Слова вылетали из нее, как злые, недорожащие жизнью всадники. Их легко было отбросить, выбить из седла, осыпать насмешками. Лишь потом, иногда на следующий день, он замечал, что какой-то из них, видимо, прорвался и всадил-таки свою отравленную стрелу. Эти размолвки уносили их все дальше друг от друга. Но не только они. В Полине всегда жила страсть к новому. И Кипер понимал ее. Что может быть хуже рутины? Он старался идти ей навстречу, быть новым каждый день. Чуть по-новому говорить, чуть по-новому одеваться, чуть по-новому целовать. Но уставал от этих попыток, мрачнел, чувствовал себя порой устарелым, изношенным, готовым для свалки, а главное — предсказуемым. «Хочешь, завтра поедем в ресторан?» — спрашивал он накануне выходного дня. «В какой?» — радостно вскидывалась она. «Можно в итальянский, на углу Мейн и Пятый, или в тот японский, где журавли на стенах, а в другой?» «Нельзя?» — спрашивала она. «В какой-нибудь новый?» И он сникал, заранее представляя, как они поедут искать новый ресторан, как будут колесить по темнеющему городу, как не найдут ничего нового в душе и вернутся в свой итальянский. Но это уже будет не тот итальянский, в который они захотели пойти и пошли. Это будет тот итальянский, в который они не хотели идти, но вернулись, потерпев неудачу, в других местах, разбитые и отброшенные судьбой. В любое задуманное удовольствие Полина умела внести каплю невыполнимости. И это отравляло удовольствие заранее. Это убивало его. — А с Долли? — спросил вдруг себя Кипер. — Разве с Долли было бы легче? Долли совсем не подчинялась словам, даже своим собственным, тем, которые она произнесла сама месяц, день, час назад. «Ты же обещала, обещала!» — укорял ее Кипер. Она смотрела на него с недоумением. Она не понимала, о чем он говорил. «Да...» Она помнила, что обещала позвонить в прошлую пятницу. Она знала, что ему удалось вырвать этот день для себя, для них обоих. Она радовалась этому, да. Но в пятницу, с утра, на нее напал дикий страх. Она вдруг вспомнила, что Грегори по дороге в школу проходит мимо ювелирного магазина, а накануне вечером в новостях показали ограбление ювелирного магазина в Сан-Франциско со стрельбой и убитыми. И она так ярко себе это представила. Вот идет Грегори. Ни о чем не подозревает. Мечтает об этой твари, в которую он влюблен. И вдруг бах-бах! Звон стекла, крики, рев автомобиля. Минута, и все тихо. А Грегори остается лежать на тротуаре. «Позвонить тебе и что? Сказать, что у меня дикий страх? Все объяснить? Чтобы ты начал надо мной издеваться? Или предложил доехать до ювелирного магазина, убедиться, что стекла целы, что никто не истекает крови? Пойми, я не могу звонить тебе, когда я такая, когда я во власти страха или тоски, или стыда. Совсем-совсем не твоя. Ты обещала. Но откуда я могу знать заранее, что со мной приключится в пятницу? Или тот день, когда они забрели на ярмарку. Как она была счастлива с утра. Как повизгивала в коляске на верхнем взлете колеса. Как бегала от палатки к палатке и клянчила у него мелочь на мороженое. И стреляла в тире по жестяным уткам, и метала дротик в воздушные шары. А он объяснял ей, какое на ярмарках бывает жульничество. Ты думаешь, кто-то может сбить эти две кегли одним шаром с одного удара и получить приз? Дудки. Потому что хитрый хозяин ставит их чуть не ровно. Одна всегда чуть впереди другой. Шар